Глава 20. Нас снимают? Испуганно пячусь назад, смотря как мое отражение в экране делает то же самое. Демьян смотрит вокруг, в потолок, где висит единственная лампа. Тут подходит к кухонному гарнитуру, достает ложку. «Что ты хочешь сделать?» «Под стол прячься», — требует он. «Зачем? Что ты хочешь?» «То, что надо, спрячься! Если ты разобьешь лампу, осколки будут везде!» «Зато никто не будет следить за нами, как в зоопарке. Я все равно это сделаю. Спрячься!» И стоит мне выполнить приказ, как он подкидывает ложку, пинает, как футбольный мяч, и прямым ударом бьет в лампу. Разбивает ее, погружает комнату во мрак. Теперь только экран немного подсвечивает пространство. Но там уже не видно согнутого пополам Демьяна. Он встает, стряхивается. «Ну что, извращенец, насмотрелся? Вот тебе!» Кидает он руку вверх со средним пальцем. Шагает назад и тут же вскрикивает, падая на задницу. Я закатываю глаза. Конечно, он напоролся на осколок. Сука! Тупая, не забудь? Не могу не добавить, когда вдруг вспыхивает желтоватый свет светодиодной ленты, которая расположена по всему периметру потолка. Красавчик. Не я один ее не заметил. У тебя от страха мозг потек? А ты страх потеряла? Не боишься, что он как в пиле скажет конечности отрезать? Ты пересмотрел фильмов. А ты совсем от реальности отбита. Орёт он, а я встаю, аккуратно обхожу осколки, начинаю рыскать в поисках аптечки. Да не найдешь ты ее. И ты опять ошибся. Торжественно достаю ящичек пластиковый, какие можно заказать в любом магазине хостоваров. Тут тебе и бинты, и шприцы, и антисептики, и даже щипчики. Смотрю на них в недоумении. Ощущение такое, что все просчитано до секунды, что любое наше действие предсказуемо. И это напрягает. Это пугает до колик в животе. Ненормально это. Я беру ногу Демьяна, нахожу два осколка. Он, кстати, даже не дергается, спокойно переносит операцию, только взглядом раздраженным жжет. «Ну что? Ты откуда это умеешь?» «У меня младшая сестра и брат. Основы первой помощи я выучила наизусть, так что радуйся». «Мама есть для этого?» «Есть, да». Не продолжаю разговор, запечатываю ранки пластырем и иду искать метелку. Мне и тут везет, ну просто рай какой-то. «Еду поищи. Думаю, если они планировали наблюдать за нами, как за кроликами, то должны были и покормить. Демьяну наверняка раньше не приходилось слышать команды от ровесников. Он бурчит, но исполняет. Изучает по углам, пока я подметаю. Выкидываю мусор». Еще тряпкой прохожу весь пол, чтобы больше не уколоться. «Это что еще, мать твою, такое?» Орёт он, а я выжимаю тряпку, сразу иду на звук. Он нашел дверь. Там кладовка. Из нее он достает небольшой ящик. Тут же лезет обратно, пытается найти выходы, но их нет. Зато в коробке есть пачка овсянки и записка закрытая. Я тут же разворачиваю ее и читаю. «Располагайтесь, грешники, это ваш персональный ад». Я читаю и читаю, не могу ничего понять. Грешники, ад. Это не похоже на ад. «Тут проем в потолке!» — орёт Демьян из кладовки. «Размером с коробку. Не пролезть, даже если выломать». Он выходит, смотрит в коробку, берет кашу, поднимает взгляд, тут же выхватывает записку. «Располагайтесь, грешники, это ваш персональный ад. Чё это мы грешники?» «Я не знаю». «Может, это код какой-то, игра такая?» «Я не знаю, но ничего хорошего ждать не приходится. Иду искать кастрюлю, нахожу еще ко всему прочему сковородку. Бросаю взгляд в телевизор, он словно зеркало отражает все, что я делаю. От этого не по себе. Это сковывает движение. Это не дает расслабиться и почувствовать себя лучше. Но и домой я не хочу. Там меня ждет ремень, доска, молитвы. Пусть лучше в таком аду, чем в свой возвращаться». Интересно, отец ищет меня? А мать? Волнуется? Сестра, брат? А если я умру, они похоронят меня рядом с бабушкой? Или далеко за кладбищем, словно ведьму? Плита работает. Набираю кастрюлю воды и ставлю на конфорку. И что ты собираешься делать? Сварить кашу. Без соли и молока? Это просто еда. Но ты, конечно, можешь попросить, чтобы тебе привезли роллов. Может, кто и услышит. Он хмыкает и снова уходит в кладовку, что-то там рыскает, стучит, порой орёт «Выпустите!». Я вздыхаю, уверенная, что это бесполезно. Вскрываю кашу и высыпаю часть в воду, сразу помешивая. Демьян уже стоит над душой, часто дышит. Нам надо выбираться отсюда. Да что ты! У меня самолет, меня ждут в институте. Могу помочь лишь готовкой каши. Да, самолет не последний улетел. Ждать тебя не перестанут, не кипишуй. Тебе весело, да? Эти апартаменты поди лучше, чем та халупа, в которой живет твоя семья. Я помешиваю ложкой кашу, стараясь не обращать внимания на этого мальчишку. Теперь непонятно, как я могла о нем мечтать так долго. Случись чего, и он застрелится, чем будет жить без денег своих родителей. Демьян возвращается к кладовке. Снова начинает стучать по железному люку. Значит, это такой же подвал. И, скорее всего, окна тут иллюзия. Оставляю кашу и иду к одному из них. Заварено намертво. Это все-таки подвал, подтверждает мою догадку Демьян, показывает средний палец потолку, садится за стол. Я просто распределяю кашу по двум тарелкам. Он ковыряется в каше на воде долго, так долго, что я уже успеваю все съесть. Наверное, его никогда не морили голодом. Он не знает, что такое находиться в экстремальных условиях. Он не знает, что такое выживать. Любимый родительский сынок с полным ощущением самозначимости, которая скоро будет растоптана неизвестными похитителями. Что же от него останется? Как это можно есть? Можешь не есть, давай мне. Тяну руку, но он резко забирает себе. Вздыхает и в считанные мгновения съедает все. Все-таки не без мозгов. Посуду моешь ты. Вот еще. Что еще мне сделать? В следующий раз я буду готовить только на себя. Можешь ничего не делать. Он, сжав зубы, моет две тарелки, шумно ставит их на сушку, а я тем временем возвращаюсь в мир Элизабет и прекрасного Дарси. Уверена, вот он точно не стал бы паниковать. Он бы сказал похитителям что-то такое, что заставило бы их открыть дверь и выпустить нас. Но эти часы с Элизабет он провел бы с пользой, в беседах о книгах, о важном. «Что ты читаешь хоть?» Садится Демьян прямо на полу стены, берет первую попавшуюся книгу, открывает, закрывает. Показываю обложку. «Женская чушь про вечную любовь?» «Да нет, скорее про предубеждение из-за первых впечатлений и собственных домыслов. Вот, например, я всегда думала, ты смелый, сильный, отчаянный, и так думают все, а ты обыкновенный трусишка». Демьян тут же вскакивает, книгу забирает. «Одинцов, я сказала, трусишка, а не мудак!» «Ну отбери, что ты?» «Отдай, говорю!» «Отбери, ты же смелая и храбрая!» «Отбери книгу, струсила?» Я делаю всего два шага, подхожу вплотную и, почти не думая, даю Демьяну пощечину. Он в немом шоке. Я тоже. И пока он переваривает, я забираю книгу и возвращаюсь в свое кресло. Рука горит, но по нервам бьет адреналин, словно я сделала что-то настоящее, правильное. Я бы еще добавил безрассудное, потому что на удар могут ответить. Но значит, сегодня мне повезло. Поднимаю взгляд и вижу, как Одинцов идет ко мне, садится рядом. «И планируешь подраться?» «Планирую послушать, как ты читаешь». «Кто сказал, что я буду тебе читать?» «Ты меня ударила, между прочим. Твой голос будет моим лекарством. Тут главное, чтобы без передозировок. Лучше сдохнуть от такой передозировки, чем от страха, что крутит живот. И не спрашивай ничего. Читай». «Да, тщеславие — это в самом деле недостаток. Но гордость...» «Что ж, тот, кто обладает настоящим умом, может всегда удерживать гордость в должных пределах». Читаю книгу, замечая, как Демьян вместо подушки нашел мое колено. Становится теплее, спокойнее, даже под прицелом камеры.